Часть вторая. Путь ветра. Путь Аргоси – это путь ветра. Многие путешествуют по земле. Ветра перемен, ветра печали, ветра радости, ветра войны. Чтобы узнать истину мира, Аргоси должен научиться их слышать, ощущать их прикосновение к коже и следить за каждым дискордансом, ибо любой может превратиться в ураган, который изменит ход истории. Вот причина, по которой появление Аргоси иногда причиняет беспокойство. Глава 10. Дипломатия. Скажи мне еще раз, почему, по твоей милости, мы сопровождаем Сенейру обратно прямо до Телейдоса? Я натянул поводья, чтобы вернуть своего коня обратно на дорогу. У него была дурная привычка без всякой причины убредать в сторону, как и у Фериус. И не надо мне опять рассказывать сказки про следование пути ветра, это не ответ. Фериус сдвинула шляпу вперед, чтобы солнце не светило в глаза. Еще какой ответ, малыш? Только не тот, который ты хотел бы услышать. Она бросила на меня предупреждающий взгляд. Как насчет того, чтобы последовать моему совету и забыть о твоем вопросе? Я обернулся назад, на Рози с Сенейрой, которые ехали чуть позади и не могли услышать наш разговор. Но она даже не Джентеп. Откуда у нее черная тень? Как это вообще может быть? Во-первых, малыш, хватит говорить так, будто Джентеп — это какой-то особенный народ. Вы просто кучка людей, обладающих способностями к магии. Вы прибыли на этот континент в поисках власти, которая перестала действовать в ваших исконных землях. Она протянула руку и щелкнула меня по щеке. Разные цвета кожи, разные лица, глаза, носы. Вы как огромный котел, куда кинули все, что нашлось в холодильнике. Это меня разозлило. Между прочим, этот котел породил лучших магов на континенте, которые, так уж случилось, живут в самых красивых в мире городах. Фериус фыркнула. «Это произвело бы на меня впечатление, если бы вы сами построили эти города». Возразить было нечего. «Почему я так защищал Джентеп? Мои предки развязали войну с медиками, перебили их и украли их города, чтобы завладеть оазисами, которые наделяют нас нашей магией. Во всем мире, наверное, не осталось и сотни чистокровных медиков. И одним из них была Фериус. «Прости», — сказал я. «Прости за что?» «Но ведь ты медик», — прошептал я. «Я Аргоси, малыш». Кровь медиков течет в моих жилах по рождению, а путь полевой ромашки я выбрала сама. Рейчес, который лежал на спине между передней частью седла и конской шеей, задумчиво уставившись в безоблачное небо, решил встрять в разговор. «Кровь белка-котов течет у меня в жилах по рождению», — сказал он, «а путь дикого белка-кота я выбрал сам. Зачем все усложнять?» Когда я передал его слова Фериус, она усмехнулась. «Отлично. Философия белка-кота в двух словах». Она отсалютовала Рейчесу, который пришел в восторг и ответил ей тем же. Я почему-то почувствовал себя чужим. В каком-то смысле у Фериуса и Рейчеса было больше общего, чем со мной. Они оба выбрали свой путь сами. Они были кем-то, а я... принял аж одно важное решение — покинуть свой народ. А теперь я уже подумывал, что это была ошибка. Люди вне закона — никто. Пустое место, без семьи, без друзей, без настоящей цели. Объявить себя изгоем — самый верный способ осознать, что у тебя ничего нет. «Малыш, что с тобой?» — спросила Фериус. «Ничего». Я попытался отделаться от мрачных мыслей и вернуться к вопросу, от которого Фериус в очередной раз сумела увильнуть. «Неважно, из какого ты клана, Джентеп или нет, черная тень поражает только магов. Сенейра клянется, что она не маг, поэтому она или врет, или...» «Хватит, малыш!» «Нет!» Я осознал, что буквально проорал это слово, и оглянулся проверить, не услышали ли Рози с Сенейрой. К счастью, они вроде бы твердо решили меня игнорировать. «Это за мою голову назначена награда, а не за твою. За Сенейрой тоже охотятся маги-ищейки, и они, не колеблясь, убьют заодно и меня. Поэтому, по крайней мере, я имею право знать, с какой стати мы по твоей милости, подвергаем себя еще большей опасности, чем обычно. Ну ладно. Помнишь, как в том городке люди увидели черную тень вокруг твоего глаза и стали говорить, что у тебя какая-то демонская чума? Да, но это же суеверная чушь, не существует. Фериус бросил на меня суровый взгляд. Да неужели? Ты действительно решил, что 4 месяцев за пределами оазиса Джентеп достаточно, чтобы стать знатоком того, что может, а что не может превратиться в эпидемию? Ее лицо напряглось. Голос тоже зазвучал напряженно, что было не похоже на ее обычную болтливую манеру. От мысли, которая вдруг пришла мне в голову, внутри похолодело. «Ты ведь видела магическую чуму раньше?» «Так?» Она избегала смотреть на меня, а уставилась прямо на дорогу перед собой. «Да, малыш, я видела чуму. Не могу точно сказать, распространялась ли она магически, или была просто заразной, или еще как, но люди придумали ей название — Алый Крик. И она была такой же жуткой, как ее имя, пока с ней не покончили». «Покончили как?» Фериус оглянулась на Рози, и они обменялись взглядами, которые вовсе не выглядели дружелюбными. «Спроси как-нибудь в другой раз, малыш». Я бы позадавал еще вопросы, но именно тогда я на секунду взглянул на Синейро. Видимо, эта секунда оказалась очень длинной. «Ты снова пялишься?» — мрачно спросила она. «Обычно людям требуются целые сутки, чтобы прийти к выводу, что я им не нравлюсь, но Синейро явно не желала ждать так долго. Она, кажется, пришла к выводу, что я способен только на то, чтобы пялиться или смеяться над ней». Я просто отвык от общения с ровесниками. Из-за того, что она была хорошенькая, легче не становилось. Слишком хорошенькая, чтобы я мог расслабиться рядом с ней. Фериус сказала, что, возможно, это признак того, что я схожу с ума, и предложила сообщить, когда появятся новые симптомы. Но мне было так неловко рядом с Синейрой не из-за моей обычной неуклюжести и даже не от того, что я чувствовал себя виноватым перед Нефенией. На самом деле мне было так тяжело рядом с Синейрой, потому что я заметил линии вокруг ее глаза, так похожие на мои собственные, что я не мог отвести глаз. Как бы это зрелище меня не пугало. «Хочешь, я отдам тебе мисс Дэд?» — предложил я, запуская руку в сидельную сумку. «Ей можно замазать пятна, а тогда тебе не нужно будет надевать повязку всякий раз, как мы проезжаем какую-нибудь деревню». Она закатила глаза. Синейра часто так делала. «Ну, конечно, мисс Дэд. И почему я сама об этом не додумалась? Может, потому что на самом деле додумалась? Так почему? Жжет, вот почему. Как только я пытаюсь замазать пятна, кожу начинает жечь огнем». Я кивнул. Замазывать пятна всегда было неприятно, но так скверно мне никогда не было. Хоть Синейра и носила простую одежду, ее внешний вид и манера речи выдавали то, что она выросла в богатой семье. Возможно, она никогда в жизни не сталкивалась с трудностями. Конечно, как и я до недавнего времени. «Может, ты просто к ней не привыкла? Попробуй чуть-чуть». «Попробуй чуть-чуть?» «Я видела, что с ней происходит», — сказала Рози, и ее голос звучал спокойно, как теплый ветерок. «На это тяжело смотреть. Черная тень словно вскипает всякий раз, как к ней что-то прикладывают, и боль явно не шуточная». «Спасибо», — сказала Синейра. «Хотя, должна признаться, девочка не подарок даже в лучшие времена». «Может быть, если бы ты не похитила, не спасла», — поправила ее Рози. «Погоди», — сказал я, поворачиваясь к Синейре, внезапно испугавшись, что все обстоит совсем не так, как я думал. «Ты сказала, что ты с ней по своей воле». «Тут все сложно», — ответила она, словно бы немного смягчившись. «Я попала в неприятности», и... Она заколебалась, потом злобно усмехнулась и сказала: «Рози помогла мне из них выпутаться». Рози нахмурилась. «Меня зовут иначе. Мое имя — идущее по пути шипов», и Синейра не дала ей договорить. Ни один нормальный человек не станет называть себя идущий по пути чего-то там. Так что или Рози, или, скажем, не свое настоящее имя». Аргосия открыла было рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыла. Наконец она сдалась. «Пожалуй, Рози не хуже, чем любое другое имя». Она скорчила гримасу в сторону Фериус, явно обвиняя ее в том, что она придумала ей такое прозвище. «Хе-хе!» — хихикнул Рейчес. «Мне нравится эта парочка, с ними весело». «В общем», — продолжала Сенейра, — «за мной гнались эти два чокнутых джентеп, с которыми вы встретились, и Рози спасла меня. Они продолжали идти за мной, и я понимала, что в одиночку не выживу. Она предложила мне защиту, но теперь она отказывается вести меня туда, куда мне нужно». «Ребенок сбежал из дома», — объяснила Рози. «Мне 16. В 16 лет не сбегают, а едут туда, куда им нужно. Ты можешь ехать куда хочешь, но я еду на север, в твой город, так что если тебе нужна моя защита, ты тоже едешь туда». «Погодите», — сказал я Розе. «Если Сенейра не хочет ехать домой, почему мы едем именно туда?» Ответила мне Сенейра. «Какой бы кредит доверия я ни получил, забеспокоившись, не пленница ли она, он был явно исчерпан». «Ты совсем тупой? Я не джентеп, я не изучаю магию. Но я каким-то образом подцепила черную тень», — она показала на Розе и Фериус. «Эти две странные личности, Аргоси, значит, если в мире происходит что-то необычное, они испытывают жгучее желание изобразить это на картах. Они явно думают, что эти черные линии что-то значат». «Они действительно что-то значат», — настаивала Рози. «Может быть, что-то и значит», — возразила Фериос. «Они обменялись взглядами, но я совершенно не понял, что между ними происходит». «Я знал об Аргосе столь же мало, сколь и обо всем в мире за пределами моего родного дома. С меня уже было достаточно презрения Сенейры, и я решил сменить тему. Фериус говорит, что хороший способ понравиться людям — сделать так, чтобы они заговорили о себе. Знаю-знаю, мне тоже кажется, что это глупость какая-то. Ведь чтобы у людей сложилось о вас доброе мнение, они должны узнать, что в вас есть хорошего, так? Но иногда Фериус говорит и правильные вещи, поэтому я спросил у Сенейры: «Если ты не училась на мага, на кого ж ты училась?» Она ответила мне далеко не сразу, и когда ответила, я понял ее нерешительность. «Я буду дипломатом». Рейчес долго не мог проржаться.